Они регистрируются у женщины, сидящей за столом у входа, расписываются в журнале посещений и получают пластиковые бэджики, которые пристегивают к груди. На месте красуется одна из любимых питеровых брошек. Здоровенная шутиха из желтых стразов, камешки все побитые и мутные. С некоторых амальгама слезла, они не блестят. С тем же успехом это могли быть осколки бутылок с помойки. Мисти пристегивает пластиковый бэджик рядом с брошкой. И детектив Стилтон говорит: «Старая, видать, штука». И Мисти говорит: «Мой муж ее мне подарил, когда мы только начали встречаться». Они стоят и ждут лифт. Детектив Стилтон говорит: «Мне будут нужны доказательства, что ваш муж находился здесь последние 48 часов». Он переводит взгляд с мигающих номеров этажей на Мисти и говорит: «И вам, скорее всего, предстоит отчитаться о своих передвижениях за тот же период времени». Лифт открывается, они входят внутрь. Двери закрываются. Мисти нажимает кнопку третьего этажа. Оба разглядывают двери лифта, и Стилтон говорит: «У меня ордер на его арест». Он хлопает грудь своей спортивной куртки, как раз где внутренний карман. Лифт останавливается, двери разъезжаются, они выходят. Детектив Стилтон открывает записную книжку, читает в ней и говорит: «Вы знаете людей, живущих в доме 346 по Western Bayshore Drive?» Мисти ведет его по коридору, говоря: «А я должна?» «В прошлом году ваш муж сделал для них кое-какую работу». «Сгинувшая прачечная комната». «А жителей дома 7856 по Northern Pine Road», говорит Стилтон. «Пропавший без вести бельевой шкаф». И Мисти говорит: «Да, разумеется. Да, она видела, что Питер там натворил. Но нет, хозяев она не знает». Детектив Стилтон захлопывает записную книжку и говорит: «Прошлой ночью оба эти дома сгорели. 5 дней назад сгорел еще один дом. Перед этим то же самое произошло еще с одним домом, в котором ваш муж обновлял интерьер. Во всех случаях поджог», — говорит Стилтон. «Все дома, где Питер замуровал письмена своей ненависти, почему-то сгорают. Вчера полиция получила письмо от некой террористической группы, берущей на себя всю ответственность. Природоохранный океанский террористический союз, сокращенно ПОТС. Они требуют полностью прекратить застройку побережья». Идя за ней по линолеуму длинного коридора, Стилтон говорит: «У движения за превосходство белой расы и партии зеленых давние связи». Он говорит: «От защиты окружающей среды до борьбы за чистоту расы всего один шаг». Они подходят к двери в палату Питера, и Стилтон говорит: «Если ваш муж не сможет доказать, что находился здесь в ночь каждого пожара, то я его арестую». И он похлопывает по карману куртки, где лежит ордер. Полог задернут со всех 4 сторон Питеровой койки. Из-за полога слышны порывистые всхлипы. Аппарат искусственного дыхания качает воздух. Слышны тихие писки. Монитор, контролирующий состояние сердца. Слышно невнятное треньканье, что-то из Моцарта в питеровых наушниках. Мисти отдергивает полог. Подъем занавеса. Ночь открытия сезона. И Мисти говорит: «Будьте как дома. Спрашивайте его о чем угодно». Посредине койки на боку скрючился скелет из папье-маше, обтянутый восковой кожей. Сине-белая мумия с черными молниями вен, ветвящимися на глубине миллиметра. Колени подтянуты к груди, спина выгнута так, что голова почти прижимается к сморщенным ягодицам. Ступни вытянуты, острые, как заточенные палки. Ногти на ногах длинные, темно-желтые. Кисти рук подвернуты, ногти впились в повязки, защищающие оба запястья. Тонкое вязаное одеяло сбилось в ногах. Прозрачные и желтые трубки пучками впиваются в руки, живот, темный скукоженный пенис, череп. Осталось так мало мышечной ткани, что колени и локти, костлявые ступни и кисти рук кажутся жутко распухшими. Губы, блестящие от вазелина, ощерены, приоткрывают черные дырки выпавших зубов. Теперь, когда полог отдернут, все это безобразие шибает в нос: спиртовые тампоны, моча пролежни и нежный крем для кожи. Вонь теплого пластика, горячая вонь хлорки и тальковая вонь латексных перчаток. Дневник твоей личности. Ребристая синяя пластиковая трубка аппарата искусственного дыхания змеится из дырки в середине горла. Веки склеены кусками лейкопластыря. Голова обрита, чтобы можно было прикрепить датчик, контролирующий внутричерепное давление, но черные волосы топорщатся на ребрах и провисшие складки кожи между тазовыми костями. Точно такие же, как черные волосы Табби. Твои черные волосы. Держа полог распахнутым, Мисти говорит: «Как видите, мой муж не часто выходит на улицу. Во всем, что ты делаешь, видна твоя рука». Детектив Стилтон судорожно сглатывает. Подъемник верхней губы задирает ее к ноздрям, и лицо Стилтона зарывается в записную книжку. Его ручка принимается торопливо строчить. Из маленькой тумбочки рядом с койкой Мисти достает спиртовой тампон и сдирает с него пластиковую обертку. Коматозные больные делятся на категории согласно так называемой коматозной шкале Глазго, говорит она детективу. Шкала пробегает значение от полностью в сознании до без сознания, на стимул не реагирует. Даешь пациенту вербальные команды и смотришь, может ли он ответить жестом или словами, или моргая. Детектив Стилтон говорит: «Что вы можете мне сказать об отце Питера?» «Ну, — говорит Мисти, — теперь он питьевой фонтанчик». Детектив недоуменно смотрит на нее. Брови сошлись у переносицы. Корругаторы делают свою работу. Грейс Уилмот отстегнула пачку денег на вычурный латунный питьевой фонтанчик. Память о Хэрроу. Фонтанчик установлен на Ольховой улице, у перекрестка с разделительной авеню, рядом с гостиницей, говорит Мисти Стилтону. Что касается праха, Грейс Уилмот торжественно развеяла его на Уэйтенси-Пойнт. Детектив Стилтон торопливо записывает все это в записную книжку. Мисти протирает спиртовым тампоном кожу вокруг соска Питера. Мисти снимает с его головы наушники, сжимает его лицо обеими ладонями и размещает на подушке так, что Питер смотрит вертикально в потолок. Мисти отстегивает желтую шутиху брошь с ворота блузки. «Самая низкая оценка, какую ты можешь получить по коматозной шкале Глазго, — 3. 3 означает, что ты никогда не двигаешься, никогда не говоришь, никогда не моргаешь. Что бы тебе ни говорили, что бы с тобой ни делали, ты не реагируешь». Из броши выскакивает стальная булавка длиной с мизинец, и Мисти протирает ее спиртовым тампоном. Авторучка Стилтона замирает на странице, и он говорит: «Ваша дочь хоть иногда навещает Питера?» И Мисти качает головой. «А его мать?» И Мисти говорит: «Моя дочь почти все свободное время проводит со своей бабушкой». Мисти смотрит на булавку, отполированную, серебряно-блестящую. «Они ходят на распродажи», — говорит Мисти. «Моя свекровь работает в конторе, которая подыскивает людям недостающие приборы для побившихся сервизов». Мисти отдирает лейкопластырь с глаз Питера. «С твоих глаз». Мисти приподнимает его веки большими пальцами, близко наклоняется и кричит: «Питер!» Мисти кричит: «Как на самом деле умер твой отец?» Ее слюна летит ему в глаза, его зрачки разных размеров. Мисти кричит: «Ты состоишь в какой-то неонацистской экотеррористической банде?» Повернувшись и глядя на детектива Стилтона, Мисти кричит: «Ты тайком сбегаешь отсюда каждую ночь и поджигаешь дома?» Мисти кричит: «Может, ты ПОЦ? Природоохранный океанский террористический союз?» Стилтон складывает руки на груди, опускает подбородок на грудь и смотрит на Мисти из-под лобья. Кольцевые мышцы рта сжимают его губы в тонкую прямую линию. Лобная мышца задирает брови кверху так, что лоб сминается в три морщины от виска до виска, морщины которых раньше вроде не было. Мисти защипывает Питера в сосок и тянет за него. Мисти протыкает Питера в сосок булавкой, потом вытаскивает ее. Монитор, контролирующий состояние сердца, непрерывно попискивает, не замедляясь и не ускоряясь ни на герц. Мисти говорит: «Питер, милый, ты чувствуешь это?» И Мисти снова втыкает булавку. Вот как можно каждый раз почувствовать свежую боль. Метод Станиславского. Просто чтобы ты знал, на сосках твоих столько шрамовой ткани, что проткнуть их трудно, как шину трактора. Кожа натягивается до бесконечности, прежде чем булавка выскочит наружу. Мисти кричит: «Почему ты покончил с собой?» Зрачки Питера таращатся в потолок. Один во всю радужку, другой — как булавочный укол. И тут две руки обхватывают ее сзади. Детектив Стилтон. Руки тянут ее прочь от койки, ее кричащую: «Какого хуя ты меня сюда притащил?» Стилтон тянет Мисти, покуда булавка, которую она держит, понемногу не выскальзывает из соска, тянет Мисти, кричащую: «Какого хуя ты меня обрюхатил?»